Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. Первая серия. С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой. Хотелось идти по улице, открывать иногда рот, чтобы зуб блестел, чтобы прохожие видели, что на мне тельняшка, и думали, это морской волк. В соседнем дворе жил ударник Витя Котелок. Он не был ударником труда, он был ударник-барабанщик. Он играл на барабане в кинотеатре «Ударник». Все верхние зубы были у него золотые, а нижние – железные. Витя Котелок подарил мне шикарный медный зуб и отрезал от своей тельняшки треугольный кусок, который я пришил к майке так, чтобы он светил через вырез воротника. Я расстегивал воротник и надевал зуб, как только выходил на улицу. Зуб был великоват. Я придерживал его языком и больше помалкивал, но с блеском улыбался. По вечерам ребята выносили во двор аккордеон и пели. В нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана. Сумерки опускались на Москву и приносили с собой запах моря. Мне казалось, что в соседних переулках шумит прибой, и в бронзовых красках заката я видел вечное движение волн. Море было всюду, но главное, оно было в небе, и ни дома, ни деревья не могли закрыть его простора и глубины. В тот день, когда я пришил к майке треугольный кусок тельняшки, я раз и навсегда почувствовал себя морским волком. Но, пожалуй, я был волком, который засиделся на берегу. Как волк я должен был бороздить океаны, а вместо этого плавал по городу на трамвае, нырял в метро. Шли годы, и все меньше моря оставалось для меня в небе. Никаких водорослей, никакой соли не находил я ни в дровяном переулке, ни в зонточном. «Выход к морю», — бормотал я про себя, гуляя по Яузе. «Мне нужен выход к морю. Мне просто-напросто негде держать корабль. Вот Яуза, родная река. Ну попробуй тут держать корабль. Невозможно. Мертвый гранит, отравленные воды». Каждый год собирался я в далекое плавание, но не мог найти подходящее судно. Покупать яхту было дороговато, строить плот громоздко. «Купи резиновую лодку», — советовал старый друг, художник Орлов. «Мне нужно судно, а не надувное корыто. К тому же хочется придумать что-то свое, необычное». И вдруг мне пришла в голову некоторая мысль. Я вздрогнул, сжал зубы, но мысль все-таки легко выскочила наружу. Я построю лодку, но только самую легкую в мире. Самую легкую? В мире? А сколько она будет весить? Не знаю. Хочется поднимать ее одной левой. «Без бамбука тут не обойтись», — сказал Орлов, задумчиво пошевеливая бородой и усами. «Бамбук — самый легкий материал». «Куплю десятка два удочек». «Удочки — это прутики, а нужны бревна». Тот год в Москве была особенно морозная и снежная зима. Каждый вечер разыгрывалась в переулках метель, и казалось странным думать в такое время о бамбуке. Но я думал, расспрашивал знакомых. Мне советовали накупить удочек, ехать в Сухуми, писать письмо в Японию. Некоторый наш знакомый, Петюшка Собаковский, подарил коготь бамбукового медведя. Постепенно разошелся по свету слух, что есть в Москве человек, ищущий бамбук. Неизвестные лица, большей частью с птичьего рынка, звонили мне. «Вам нужен бамбук? Приезжайте». Я ездил по адресам, чаще в сторону Таганки. Но всюду находил удочки или лыжные палки, кресла, этажерки, веера. Вместе со мной болел бамбуковой болезнью художник Орлов, который был вообще легко воспламеняем. «На Сретенке живет милиционер Шура», — сообщил мне Орлов. «Говорят, он видел бамбук». «Какой милиционер?» «Не знаю, какой-то милиционер Шура. Художник». «Что за Шура? Художник или милиционер?» «Сам не пойму», — сказал Орлов. «Петюшка Собаковский сказал, что на Сретенке стоит на посту милиционер Шура. Он же и художник. И вот этот Шура в каком-то подвале видел вроде бы то, что нужно. Несколько дней через нашего знакомого Петюшку мы договаривались с Шурой. Наконец Петюшка сообщил, что милиционер Шура-художник будет ждать нас в половине 12 ночи на углу Сухаревского переулка. К ночи разыгралась метель. Поднявши воротники и поглубже нахлобучив шапки, мы с Орловым шли по Сретенке. На улице было снежно и пусто. Мороз разогнал прохожих по домам. Иногда проезжали троллейбусы, совершенно замороженные изнутри. На углу Сухаревского переулка стоял милиционер в служебных валенках. «Не знаю, как с ним разговаривать», — шепнул я Орлову. «Как с милиционером или как с художником?» Валенки шагнули к нам. «Ищущий бамбук, следует за мной», — сказал милиционер в сретенское пространство, обратился спиной и направил свои валенки в переулок. Он шагал быстро, рассекая метель, взрывая сугробы. Спотыкаясь и поскальзываясь, мы поспешили за ним. «Ищущий бамбук, следует за мной», — повторял я про себя. В первой половине этой фразы чувствовался художник, а уж во второй — милиционер. Скоро он свернул в низкорослую подворотню, открыл ключом дверь под лестницей, и мы оказались в какой-то фанерной каморке. На столе стояла электрическая плитка и неожиданный старинный граммофон. На стене висела картонка, на которой был нарисован тот же самый граммофон. Признаков желанного бамбука видно не было. Толкаясь коленями, мы сели на тахту, а милиционер Шура, не снимая шапки, включил плитку, поставил на нее чай. «Это моя творческая мастерская», — строго сказал он. «Мало метров», — живо откликнулся Орлов. И они завели длинный разговор о мастерских и долго не могли слезть с этой темой. Кубатура, подвальность, заниженность. Потом милиционер-художник стал показывать свои этюды, а мы пили чай. Стакан за стаканом, этюд за этюдом. Время шло, бамбуком и не пахло. Меж тем милиционер все больше превращался в художника. Он уже снял шапку и размахивал руками, как это делали, наверное, импрессионисты. Орлов похваливал этюды, а я маялся. Вопрос, где бамбук, крутился у меня в голове. Где бамбук? Где бамбук? Где бамбук? Ты что молчишь? Сердито шепнул Орлов. Хочешь бамбук? Хвали этюды. Отличные этюды, сказал я. Сочные. Вот что ценно. А где же бамбук? А зачем вам бамбук? Спросил милиционер-художник, слегка превращаясь в милиционера. Для каких целей вам нужен бамбук? Вопрос был задан столь серьезно, будто в желании иметь бамбук заключалось что-то преступное. Шура как бы прикидывал, не собираемся ли мы при помощи бамбука нарушить общественный порядок. Орлов объяснил, в чем дело, и не забыл похвалить этюды, напирая на их сочность. Милиционер Шура, художник-любитель, немного смягчился. «Да бросьте вы, ребята, этот бамбук», — неожиданно сказал он. «Хотите, я вам граммофон отдам?» «Граммофон? Но мы в связи с бамбуком». «Берите граммофон. Пружину вставите, будет играть. А бамбук ладно. Потом как-нибудь и бамбук достанем». Я растерянно поглядел на Орлова и увидел в глазах его жалобный и дружеский блеск. Ему явно хотелось иметь граммофон. Я перевел взгляд на милиционера и понял, что надо выбирать. Или бамбук, или граммофон. «Хороший граммофон», — пояснил Шура, превращаясь в художника. «Мне его одна бабка перед смертью подарила. Смотрите, какая труба». «Давай и граммофон, и бамбук», — не выдержал Орлов. Усы его распустили крылья, принакрыли гору бороды. «Немного ли?» — сказал Шура. И взгляд его двинулся в милицейскую сторону. «Погодите», — сказал я. «Какой еще граммофон? Вы же обещали нам бамбук показать». «Да на улицу выходить неохота», — признался милиционер-художник. «Надоела эта метель. Совсем замерз на посту. А там еще в подвал лезть. Лучше бы посидели, о живописи поговорили». «Ну ладно, раз обещал, покажу. А граммофон сам починить буду». За полночь метель разыгралась всерьез. Снежные плети хлестали по лицу, фонари в Сухаревском переулке скрипели и стучали, болтаясь под железными колпаками. Я замерз, Навеселился про себя. Мне казалось смешно ночью в метель идти по Москве за бамбуком. Проходными заснеженными дворами подошли мы к трехэтажному дому. Окна его были темны, а стекла выбиты, и метель свободно залетала внутрь, кружилась там и выла, свивала снежные гнезда. «Дом скоро снесу», — сказал Шурин. «Жильцов давно выселили. Граммофон отсюда, с третьего этажа, а подвал вон там». Мы открыли дверь, заваленную снегом. Включив фонарь, Орлов шагнул вперед и остановился. «Это не подвал, а провал», — ворчливо сказал он. Пол сарая действительно провалился, а под полом оказалась глубокая яма, которую заполняла гора всевозможной рухляди. Из этой горы и торчало то, что привело нас сюда. Трубы, покрытые столетней пылью. «Нужен крюк», — сказал Орлов. «Или загогулина. Дотянемся до трубы и вытащим ее наружу». «Какой крюк?» — нетерпеливо спросил я. «Держи меня за хлясть, а Шура пусть фонариком светит». До трубы было довольно далеко, но рука моя все вытягивалась и вытягивалась, и я даже подивился таким свойством человеческой руки. Когда до трубы оставалось сантиметра два, хлястик неминуемо лопнул, и я полетел в тартарары. Ударившись коленями о груду щебня, я повалился на бок. Какие-то кроватные спинки, углы корыт, гнилые батареи центрального отопления окружали меня. «Я говорил, надо за гагулину», — сказал Орлов, ослепляя меня фонариком. «Посмотри, что это за круглая штука валяется». Я поднял овальную жестянку, протер ее. Из-под слоя пыли выглянули тисненные буквы. «Кинь ее сюда», — сказал Орлов. Под светом фонаря я забрался на груду щебня и дотронулся, наконец, до пыльной трубы. Определить на ощупь, бамбук это или нет, я не сумел. Но труба оказалась легкая и неожиданно длинная. Я направил конец ее в пролом, и Орлов с милиционером вытащили трубу наружу. Я остался в темноте и слышал только, как скрипит снег, свистит метель в пустом доме, и как милиционер-художник подает какие-то совершенно не бамбуковые команды. «Заноси левее, ложи ее под фонарь» и так далее. Наконец, свет фонарика снова ослепил меня, и я услышал голос. «Ну, брат, граммофона нам не видать. Это бамбук». Орлов вытаскивал бревна на улицу, а милиционер-художник светил фонариком. Надо сказать, что в эти минуты он как-то стушевался и не смог сразу сообразить, как ему поступать в данной ситуации, как милиционеру или как художнику, поэтому и выступал в роли осветителя. Когда мы вытащили пять бревен, милиционер-художник несколько раз помигал фонариком и неожиданно сказал: «Хватит». «Почему?» «Мало на лодку». «Самую легкую в мире хватит». В подвале лежало не меньше 20 бревен, и мы с Орловым, не сговариваясь, собирались утащить все. Но милиционер Шура принял решение и мигал беспрестанно фонариком, подчеркивая свою твердость. Под миганием мы уговорили Шуру дать нам еще одно, шестое бревно, по которому я и вылез наверх. Вы слушали первую серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».